«Ладно, наденьте форму как можно быстрее и выходите на улицу». «Куда?» – спросил Питер. «На тренировочную площадку». «Тренировочная площадка? Разве им не должны были провести вступительный урок?» Словно услышав невысказанный вопрос, Айзава нахмурился. «Что вы делаете?» – спросил он. «Разве герои стоят так, когда получили приказ? Идите». «Да, сэр», – последовал ответ большей части класса. Питер сделал то, что ему сказали. Что они будут делать на тренировочной площадке в первый день? Начальный тест причуд, студенты сказали все как один. Шота был раздражен, но сохранил самообладание. Урарака подошла к нему. «А как насчет вступительного урока? Нам бы он не помешал. Если вы хотите стать героями, вы не можете тратить время на бессмысленные церемонии», заявил Шота, оглядываясь на толпу юнцов. «Уа известна своей системой образования в свободном стиле. Это относится и к нам, учителям, так что я могу обучать свой класс так, как считаю нужным». Весь класс выглядел смущенным. «Хорошо», он повернулся к группе. «Бросок мяча, прыжок в длину, 50-метровка, тренировка на выносливость, тренировка на стойкость, шаги из стороны в сторону, тренировка верхней части тела и прикосновение сидящего к пальцу ноги. Вы делали все это в средней школе во время стандартных тестов в тренажерном зале без причуд?» Шота глубоко вздохнул. «Япония по-прежнему настаивает на запрете причуд при расчете средних значений этих показателей, чтобы дать тем, у кого меньше силы, больше шансов. Это нерационально. Департамент образования просто тратит впустую время тех, кто должен быть впереди». Он повернулся к толпе, его усталые глаза остановились на кипящем гении берсеркере-блондине. «Бакуго», — позвал он, — «как далеко ты мог забросить мяч в средней школе, не используя свою причуду?» «67 метров», — решительно сказал Бакуго. Шота сунул руку в ведро рядом с ним и бросил ему мяч. «Отлично, а теперь попробуй со своей причудой. Можно все, только не выходи из круга». Он отступил назад, схватив рабочий телефон, который будет фиксировать все результаты теста. «Выложись на полную». Бакуго вошел в круг. «Хорошо, тогда поехали». Он встал в позицию и отвел руку. Он бросил мяч изо всех сил, мяч со взрывной волной покинул его руку. «Сдохни», — взревел Бакуго. Шота слышал смущенное бормотание остальных учеников. Что ж, он делал все, что ему было нужно. Мяч приземлился далеко, и Шота посмотрел на результат. «Знание пределов ваших способностей имеет решающее значение». Он показал телефон. 705,2 метра. По его мнению, это не было сюрпризом. Бакуго был дикой лошадью, и его потенциал сочился из него, как вода из губки. Это первый рациональный шаг к выяснению того, какими героями вы станете. Весь класс был в восторге, хваля блондина, который ухмылялся. Гениальный берсерк любит красоваться, как павлин, когда его хвалит. Мидория, казалось, нервничал, оглядываясь по сторонам, пока класс общался и говорил о том, как они собираются использовать свои причуды. Паркер наблюдал все это и был впечатлен, судя по тому, как он смотрел на Бакуго, а потом он посмотрел на свои руки, а вокруг все ученики болтали о том, как весело и потрясающе на геройском факультете. «О, как они ошиблись! Выглядит весело, да?» – спросил Шота, прежде чем ухмыльнуться подросткам. «Вы надеетесь стать профессиональными героями через 3 года, и вы думаете, что все это будет весело и забавно?» Глава 6.6. Это заставило толпу заткнуться, и мужчина изобразил свою самую устрашающую ухмылку. В сочетании с его волосами, он выглядел как что-то из фильма ужасов. «Итак, мы пройдем 8 физических тестов. Тот, у кого будет самый низкий балл по итогам 8 тестов, будет признан безнадежным, без какого-либо потенциала, и будет исключен». «Что ао?» Многие студенты воскликнули, и Шота не смог сдержать ухмылки. Он поднял волосы, и его глаза, несмотря на усталый вид и мешки под ними, выражали сосредоточенность и то, что он не шутил. «Пора вселить немного страха в этих сопляков и дать им пинка под зад, в котором они нуждаются. Ваша судьба в ваших руках, а теперь покажите мне, что вы умеете». «Тот, у кого самый низкий балл, будет исключен. Это только первый день, я имею в виду, я даже». Урарака не находила слов. «Это несправедливо». «А стихийные бедствия справедливы?» Тут же возразил Шота. «Дорожно-транспортные происшествия и другие трагедии справедливы? Беда всегда таится за углом. Мир несправедлив, и задача героя – исправить это и сделать мир справедливым. В течение следующих 3 лет УА будет возлагать вам на плечи постоянные препятствия, чтобы вы вышли за свои пределы. превзошли себя и поднялись на новые высоты. Он ухмыльнулся. Это плюс ультра. Используйте данные вам силы, чтобы преодолеть преграду, и вы будете развиваться. Так что давайте начнем игру. Класса, он сунул руки в карманы, продолжая смотреть на студентов. Итак, мы достаточно поговорили. Пора начинать. И вот тут-то и начинается самое интересное. Первый тест. 50-метровый рывок. Ида Тенья справился хорошо, и это неудивительно. 3.04 секунды, используя свою причуду, двигатель. Надо будет посмотреть, как он справится с другими тестами, сделал мысленную пометку Шата. А Суи Цую, 5.58 секунды, учитывая ее соперника, она выступила неплохо. Урара Качика, 7.15, благодаря тому, что использовала свою причуду на своей одежде. Креативно, она использовала свою причуду, чтобы перенести все свое тело, и это было эффективно, и ее даже не стошнило. Ее партнер, Маширая Аджира, успел за 6.91 секунд. Ему помог его крутой хвост. Аэйма Юга был немного похож на павлина-болтуна, но он достаточно хорошо использовал свой пупочный лазер во время рывка. 5.51 секунды. А Ашида Мина, находясь в отличной форме, была прямо у него на хвосте и прошла за 5.40 секунд. Проверка их причуд на пределе позволяет Шате увидеть их возможности для роста. Для развития и обучения чрезвычайно важно, как они используют свои способности. Далее, Мидория и Бакуго, студенты 17-18 в его списке. Они начали и турбо. Бакуго мчался по трассе, взрывы из его рук вытолкнули его за 4.13 секунды. Впечатляет, соответствует видео, которые они наблюдали из боевого центра во время практического экзамена. Мидория был не так хорош. 7.02. Ну, по крайней мере, он был в форме. Последние. Студенты 19.20. Паркер и Яйоразу. Питер уже стоял на старте и наблюдал, как Изуку смотрит вслед уносящемуся Бакуго. Он посмотрел на свой костюм, а потом на Айзаву, стоящего в дальнем конце с устройством, измеряющим скорость. Раньше дома, он должен бы был отстать, намеренно потерпеть неудачу, чтобы не привлекать внимание к своим способностям. Питер посмотрел в сторону, увидев высокую темноволосую красавицу. Ух, Лиз была очень милой, но Яйоразу мама была такой, горячей. Она заполнила свой костюм до предела. Стоп, не пялься, думай, сосредоточься на беге. Сейчас, ему больше не нужно сдерживаться, больше не нужно беспокоиться о двойной жизни, скрывать свою личность и способности. Вперед плюс ультра, как выразился мистер Айзава. Давай сделаем все возможное, Яйоразу-сан. Давай ударим сильно и быстро. Питер улыбнулся, глядя, как девушка повернулась. Яйоразу ответила улыбкой и кивнула. Согласна. Немногословная женщина. Хорошо. Ничего страшного. МДЖ тоже была похожей. Ну, она была многословной девушкой, но в основном говорила язвительно. Питер опустился на руки и уперся ногами. Затем он услышал громкий хлопок и увидел рядом с собой мопед, и Яйоразу села на него. «Подождите, это вообще разрешено? Неужели она только что сделала его? Не обращай на это внимания, не сдерживайся. Теперь он может выкладываться по полной. Бегуны, на старт!» Они приготовились. «Внимание!» И пистолет выстрелил. Питер мчался изо всех сил так быстро, как только мог, и не успел он опомниться, как финишировал. Он оглянулся и увидел, как Яйоразу финишировала рядом с ним. Она ударила по тормозам, глядя на Питера широко раскрытыми глазами. 4.23 секунды. 4.90 секунды. Хорошо, следующий тест. Давайте вперед, народ! Крикнула Изава. Питер посмотрел на свои руки. Раньше он должен был притворяться во время забегов, но теперь 4.23 секунды. Он засмеялся. Это как практический экзамен, снова и снова. Время повеселиться. Ты, без шуток, ты очень быстрый, признала Яйоразу, слезая с мопеда. И Питер оживился и покраснел. «Ну, я же сказал, давай сделаем все, что в наших силах, верно?» Добавил он, и девушка усмехнулась. «Ты тоже крутая. Как ты наколдовала этот скутер? Из другого измерения или что-то в этом роде?» «Не совсем. Я сделала его со всеми необходимыми деталями, химикатами и электроникой. Это часть моей причуды, созидание. Ты тоже неплохо справился. Ладно, теперь к следующему тесту. Ты сама это предложила». Питер с усмешкой протянул руку. «Пора как следует представиться, а не придумывать всем прозвища. Меня зовут Питер. Питер Паркер. Кстати, я тот парень, который сидит у тебя за спиной». Он пожал плечами, нервно усмехнувшись. Яйоразу моргнула, а затем мягко улыбнулась, пожимая его руку. «Я-йо Разумама, рада познакомиться с тобой, Паркер-сан», и я, ответил Питер, а в глубине души, он был вне себя от радости. «Он разговаривает с самой красивой девушкой, и, а вам приглашение нужно», сказала Изава, и двое подростков подпрыгнули и побежали туда, где уже толпились остальные ученики. Шота посмотрел на показатели на своем телефоне. Ида оказался первым, что неудивительно. Затем Бакугу на втором месте, и Паркер на третьем, и Яйо Разу на четвертом. Но ее универсальность и креативность, как и ожидалось от студента по рекомендации, за последние несколько лет у него в классе не было ни одного. Она кандидат на победу. Что касается Паркера, думаю, ему все-таки не нужен этот костюм. Это была только физическая сила. Ничего особенного, я думаю, подумала Изава, наблюдая, как Питер идет к остальным студентам. Глава 6-7. Второй тест. Сила хвата. Питер посмотрел на устройство. Цель была проста. Схватить изо всех сил, чтобы набрать как можно больше очков. Окей. Он видел, как другие студенты хватали устройство, а одному парню, Сатори Кида, разрешили съесть несколько кексов для его причуды. Он повысил уровень сахара для своей причуды, сахарный допинг, и его показатель перевалил за 700 килограммов. Питер заметил, что некоторые студенты собрались вокруг Шаджимеза, у него было почти 540 килограммов хвата. Питер прикусил губу и посмотрел на свое устройство. Он вцепился в него изо всех сил. «Выкладывайся по полной», как сказал мистер Изава. Он должен постоянно напоминать себе об этом. Это школа героев, не то что дома. Он услышал сигнал и посмотрел вниз. 999,99 килограммов. Ух, мистер Ай, этут. Питер замолчал, возвращаясь к японскому. Айзава-сенси. Черноволосый мужчина лениво оглянулся, когда Питер показал результаты работы устройства. Затем Айзава посмотрел на телефон, узнать, есть ли более сильный захват. Ты молодец. «Просто положи это обратно», — заявила Изава, и Питер кивнул. «Окей, так я, а во, тут же куча девяток», — воскликнула Мина, оглядываясь, когда собиралась активировать свое устройство, но тут увидела показатели Питера. «Хм, кто-то побил мой рекорд», — мускулистый Сато подошел, больше не находясь в своем сахарном помешательстве. «А во, это круто», — сказал он, впечатленный. «Ух, хе-хе, НДА», — Питер глупо улыбался. «Наверное, это я». Столько внимания, как мистер Старк справлялся со всем этим. Ты действительно выжил 999 килограммов или машина сломалась? Мина задумалась. Киришима отложил свое устройство и проверил цифры Питера. Сломалась, держу пари, он выжил еще больше. Серьезно, ты выжил больше, чем Сато или Шаджи. Он хлопнул Питера по спине, и мальчик покраснел. Красава, спасибо, просто делаю все, что в моих силах. «Вот и все», — ответил мальчик из Квинса, изо всех сил стараясь избежать кипящего взгляда Бакуго, который снова и снова сжимал свое устройство. Айзуку смотрел на Питера с благоговейным трепетом, прежде чем посмотреть на свои цифры с унынием. «Значит, вот как, мы можем получить еще одного всемогущего», — размышлял Шота, глядя на общий счет после того, как Паркер и остальные студенты выключили устройство. Его баллы были нечитабельны, нули через всю таблицу. Тем не менее, прибор показывал 999,99 килограммов. Его сила, его скорость, его оборудование на практическом экзамене. Все устройства были выключены, кроме Паркера и Яйо Разу, потому что Питер сломал чертову машину одной своей хваткой, в то время как девушка создала тиски и продолжала давить, пока машина тоже не сломалась, что было понятно. И вдобавок ко всему, ощущение, что за тобой наблюдают. Шота повернул голову. Из окна высоко над спортзалом выглядывал Тошинариги в своей форме всемогущего. Он заметил взгляд Шота и скрылся из виду. Шота прищурился. Паркер становится все большей аномалией, чем больше он демонстрирует свои навыки. И всемогущий шпионит за ним, слышал ли он о его списке заваленных студентов во время его пребывания в УА, и поэтому он решил проверить один класс, в котором есть кто-то вроде Паркера. Хмм. Айзава изменил показатели баллов, добавив запись чрезмерно вместо нулей Паркера и Яйо Разу. Перейдем к следующему. Третий тест. Прыжок в длину. Паркер с легкостью перепрыгнул песок. В этом нет ничего удивительного. Только нескольким другим удалось сделать то же самое, в том числе Иде, Бакуго, Аяме и Тодороки, которые проделали прыжок, используя свои причуды. Яйо Разу удалось наколдовать дротик и использовать его, чтобы преодолеть расстояние по воздуху. Очень впечатляющий курс. Четвертый тест. Боковые прыжки на выносливость. Паркер снова добился успеха, двигаясь на невероятных скоростях без какого-либо двигателя, который должен был использовать Ида. Он был лучшим, и только Бакуго почти не отстал от него во времени и повторениях. Пятый тест. Бросок мяча. Пока все хорошо, все сдавали свои тесты и использовали свои причуды предсказуемым образом. Некоторые проявили творческий подход, но это нормально для курса. Те немногие гении класса, которые могут применить это, преуспевают, как и те, у кого есть особый талант. Тодороки Шота хорошо справлялся со своими заданиями, получая оценки выше среднего, но используя только свою причуду льда. Жаль, что он по какой-то причине не использует свои огненные способности, но его лед достаточно хорошо демонстрирует его силы в этих тестах. Бакуго Кацуки легко вошел в тройку лучших, используя свою причуду для выполнения упражнений. Его взрыв может заставить его летать на короткие расстояния, и в сценарии легко можно прибавить любые боевые цели. Он может быть агрессивным и резким, но он талантлив в избытке. И все же Питер Паркер был лучшим. И Шота начинал все больше убеждаться, что в этом парне есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Он был номером один, пока что. Но если Питер продолжит в том же духе, то прекрасно справится со всеми тестами. Черт, ему придется отказаться от своей преподавательской карьеры, если он завалит его на этом тестировании. С другой стороны, его логические уловки работают на то, чтобы эти дети начинали использовать свои головы, чтобы творчески применять свои способности. Многие студенты применяли этот принцип при броске мяча, некоторые бросили далеко, другие не так сильно. К счастью, этот тест проходил быстро, и теперь бросала Урара Качика. Шота видел, как Урарака бросила свой мяч, и он продолжал лететь, и лететь, и лететь. Ожидаемо, но, по крайней мере, у нее была идея, как использовать свою силу в этом тесте. Значит, за этим ее кукольным личиком скрывается что-то вроде мозга. Телефон выдал знак бесконечности, и Шота показал это всем. Весь класс закричал «бесконечность», они и правда были шокированы. Но все, что сделала девушка, это пошевелило мозгом. А еще остался этот последний тухляк, Мидория Изуку. Этот парень был похож на то, как арбуз разлагается в течение нескольких недель, только замените недели минутами, а арбуз – самообладанием Мидории. Склонность мальчика к саморазрушению еще не проявилась, и он просто без причуды совершал ничтожные физические подвиги. Без сомнения, он безнадежен. Рыба, вытащенная из воды. Шота видел, как парень пытается успокоиться, готовясь бросить мяч, но вдруг сияние его руки. Нет, шарф и волосы Шоты начали развиваться, как будто он был под водой, и мяч Мидории упал всего на 46 метров. Мидория был сбит с толку. Глава 6-8. «Я стер твою причуду», — объяснила Изава, привлекая внимание Мидории, когда тот застыл. Шота сосредоточил свою причуду, стирание, исключительно на нем. Этот дурацкий вступительный экзамен должен быть пересмотрен и изменен. «Если он позволил кому-то вроде тебя поступить сюда на этих основаниях», – зарычал он. Но Мидория, казалось, не принял его позицию о вступительном экзамене, больше сосредоточившись на его очках на шее. «Моя причуда была стерта. Подождите, эти очки вы сотри голова, стирающий герой. Ну, может, он и безнадежен, но теорию знает. Остальная часть класса не знала об этом. И это прекрасно, поскольку Шоте не нравится быть в центре внимания. На самом деле он делает все возможное, чтобы избежать этого. Уход в тень – это то, что он делает лучше всего. Что касается Мидори, он был умным учеником, но героем, может быть, в его самых смелых мечтах. Я видел, что ты не можешь контролировать свою причуду. Ты просто снова выйдешь из строя, если воспользуешься ей. Шота сунул руки в карманы. Надеешься на руку помощи? Он усмехнулся, глядя на Мидорию сверху вниз. Мидория покачал головой. Нет, это не. Достаточно. Шота воспользовалась шарфом и обернул его вокруг зеленоволосого коротышки, чтобы притянуть его ближе. Каким бы ни был результат, твоя причуда превратила бы тебя в обузу. Мертвый груз для тех, кого ты планируешь спасти, и для тех, с кем ты работаешь бок о бок. Шота вспомнил о том человеке, который подслушивал их разговор. Он точно захочет поговорить с ним, чтобы остановить поведение Шоты. Это раздражает. Когда-то давным-давно некий герой с горячей кровью спас более 1000 человек во время катастрофы, и это сделало его легендой. В тебе есть тот же безрассудный альтруизм, что и в нем, но ты бесполезен, если можешь спасти только одного человека, он прищурился. Мидория Изуку, с этой силой ты не сможешь стать героем. Тодороки, может быть, начнет использовать свой огонь, после некоторой мотивации. Бакугу сможет быть героем, если будет сдержанным и хорошо потренируется. Паркер точно герой, он может использовать проблески здравого смысла и не быть таким неуклюжим временами. Но Мидория абсолютно безнадежен. Шота вздохнул и сунул руки в карманы, его шарф снова закрутился вокруг шеи, он отошел, чтобы дать мальчику немного пространства. Шота закрыл глаза, боже, это так приятно, ты получил свою причуду обратно, так что попробуй еще раз, давай покончим с этим. Студенты начали перешептываться о мальчике. Бакуго, казалось, ожидал, что Мидория потерпит неудачу, несмотря ни на что. «Эй, Мидория!» — крикнул Паркер, махнув рукой. «Сделай все, что в твоих силах. Ну, по крайней мере, у него есть один сторонник». Шота закапал несколько глазных капель, столь необходимое облегчение для его причуды и для того, кто так мало спит, и уставился на зеленоволосого мальчика. «В любом случае, ему не место здесь, в этой школе. Совсем. Кажется, он что-то бормочет. 100% испортит мне руку, и я стану мертвым грузом во время остальных тестов, или 0% и я просто упаду лицом в грязь. Что мне делать? Что?» Мидория встает в стойку и бросает. Светится. Его палец, смаш, и мяч вылетел из его руки, как пушечный выстрел, взлетев высоко к изумлению и благоговению класса. Шота взял телефон, проверяя счет. Он не использовал всю свою силу на руку или кисть, он сконцентрировал ее на кончике пальца в тот момент, когда мяч собирался оторваться. 705-3 метра, сенсей. Шота поднял глаза, и Мидория ухмыльнулся, даже со слезами на глазах, он показал свою руку, на которой был сломан указательный палец. «Я, все еще могу двигаться». Этот ребенок, черноволосый, не смог сдержать ухмылки в восторге перед тем, что произошло. «У этого парня есть мозги, честное слово, творчество и интеллект. Использовать эту саморазрушительную силу с максимальной эффективностью и минимальными недостатками. Фокус, чтобы сконцентрировать такую силу в небольшой точке для, возможно, многократного использования». Айзава Шота не ожидал сюрпризов, но он получил один. Конечно, приятный сюрприз. Черт возьми, до прошлых вступительных экзаменов он никогда раньше не был таким воодушевленным. Что ж, думаю, Мидория все-таки не безнадежен. С такой головой и, возможно, с правильным обучением и контролем, он может стать героем. Потрясающе. Это бросок героя. Радостно закричала Урарака. Святое дерьмо, это потрясающе. С благоговением выдохнул Паркер. Он вылетел, как будто его выпустили из пушки. Впечатляет, но его палец, кажется, распух, заметил Ида, поправляя очки. Он все равно ранен. Но, эй, ты же знаешь поговорку, добавил Киришима. Нет боли, нет отдачи. Черт возьми, он забросил даже дальше, чем Бакуго. Он второй после тебя, Урарака. У Паркера хватило здравого смысла приглушить свой энтузиазм и взглянуть поближе. Палец Мидории покраснел и распух так сильно, что походил на что-то из мультфильма. О, эй, учитель Айзава, его палец, похоже, сломан. Шота пожал плечами. Это намного лучше, чем сломанная рука. Если он смог усилить только свой палец, он может использовать свою силу намного лучше. Тут есть хотя бы над чем работать. Шота нахмурился. Импровизация Мидории была впечатляющей, но он все равно умудрился пораниться, и достаточно сильно, так что нуждался в медицинской помощи. Ничего такого, с чем исцеляющая девочка не могла бы справиться, но достаточно, чтобы вызвать неприятности на задании или в бою. Но его проблему заметили Ида и Паркер. По крайней мере, у них есть что-то вроде мозга. Если Мидория сможет овладеть своей причудой настолько, чтобы не навредить себе, это сослужит ему хорошую службу, очень хорошую. Но он еще далек от этого, очень. Шота оглянулся на класс, который в свою очередь смотрел на Мидорию с благоговением и удивлением. Но никто из них не выглядел и в половину таким удивленным, как Бакуго. Нет, не удивленным. Это не просто недоумение или замешательство. Лицо мальчика, будто созданное для постоянного хмурого выражения, застыло в крайнем изумлении замороженного мозга. Затем это выражение исчезло, сменившись чем-то гораздо худшим, гораздо более подходящим для того, что Шота видел в личности Бакуго. Ярость. Адская, убийственная ярость. Ярость, которую могло высвободить только разбитое эго. Какого хрена? Бакуго бросился в атаку, его причуда вот-вот активизируется. Объяснись, Деку. «Ты лживая змея», — Шатов вздохнул. «Ничего не поделаешь». Раздраженно бормоча себе под нос, он приготовил шарф и сосредоточился на блондине. Он выбросил шарф, мгновенно схватив Бакуго. Но вдруг Паркер схватил Бакуго и взлетел с ним в воздух сразу после того, как увидел, как Бакуго в ярости бросился на Мидорию. Он был быстр. Он схватил Бакуго за руки, когда тот пытался использовать взрывы. Бакуго мог поранить Паркера, если бы не шарф Айзавы. «Отстань от меня, красная рубашка!» — взревел Бакуго, вырываясь из схватки Паркера и шарфа. «Я убью тебя. В чем твоя проблема?» — спросил Паркер. «Все, что он сделал, это бросил чертов мяч. Заткнись, ты ни черта не знаешь. Отвали!» Руки Бакуго извивались и целились в сторону Питера, но, к большому удивлению блондина, взрывов не последовало. «Что за моя причуда? Этот чертов шарф!» «Достаточно!» — Шата зашипел, когда Бакуго зарычал, борясь с шарфом, а Питер тоже был в плену, глядя на Шату гневными глазами. «Че что за? Почему ваш шарф такой чертовски крепкий? Мы словили его, Айзава-сенси», — сказал Паркер. «Можете, теперь меня отпустить, хе-хе». Питер уклонился, чтобы избежать удара головой от кипящего блондина. Айзава отпустил Питера и наблюдал, как Бакуго борется в хватке шарфа. «Да, хотя твой вклад был излишним, Паркер. Что касается шарфа, то это оружие для захвата», — объяснил Шата. «Он сделан из углеродного волокна и специального металлического сплава, о котором я не собираюсь вам рассказывать. А теперь успокойся». Последние слова он рявкнул, как сержант строевой подготовки, пристально глядя на Бакуго. Мальчик попытался ответить, рыча, как бешеная собака. «Шата видел и похуже. Тебе не стоит заставлять меня использовать мою причуду», — добавил он для пущего эффекта. «У меня серьезно сохнут глаза и заканчиваются глазные капли», — последнюю фразу он произнес тихо и мрачно. Прошла секунда, и блондин, наконец, перестал сопротивляться. Шата отозвал свой шарф и закрыл глаза, отключая причуду. «Вы тратите мое время. Кто следующий, может сделать шаг вперед?» Мидория воспринял это как намек на то, что пора уходить, как и Ида, Урарака и еще несколько человек. Паркер поспешил занять позицию для броска. Глава 6-9. Господи, ну почему ему каждый год приходится сталкиваться с тяжелыми случаями? Разве Влад не мог взять себе некоторых из них? Неужели у Айзавы не может хоть раз быть несколько хороших, нормальных учеников? Класс с бестемного прошлого, кровожадного соперничества или психических расстройств? Он знал причину. С такой причудой, как у него, он был самым квалифицированным, чтобы справиться с любой проблемой, по крайней мере, никого не убивая и не калеча. Он обвел пекущими глазами толпу студентов. Они проявляли признаки таланта, или, по крайней мере, некоторые из них. Во всяком случае, он был снисходителен, и исключит только одного. «Мышь будет меня отчитывать, хоть посижу на диване в его кабинете, он такой мягкий и божественный. Хотя этот класс сможет потерять больше, таких как Хагакури, Сера, Аджира или Кода, но не Паркера». Шата видел, как остальные смотрят на него, и это не было сюрпризом. Первый на практическом экзамене и затмевающий почти всех в каждой категории. Бакуго был ближе к нему с точки зрения результатов, хотя даже его блеск в эти дни выглядел тусклее. Американец смотрел на свои руки. Что творилось у него в голове? Шата бросил Паркеру мяч. Парень поймал его, даже не глядя. Впечатляющая пространственная осведомленность. «В любое время, когда ты захочешь, брось его», — крикнул Шата. Мальчик вздрогнул и кивнул. Шата посмотрел на свой телефон, время узнать, что он может. Бакуго смотрел то на Паркера, то на Мидорию, его взгляд горел горькой, жгучей ненавистью. Кацуки Бакуго был раздражен. Нет, не раздражен. С раздражением он мог справиться. К раздражению он привык. Раздражение было обычным явлением. Его раздражала мать. Его раздражала поездка на автобусе. Его раздражала его старая средняя школа. Сейчас он не был раздражен. Он был зол. Он был взбешен. Во-первых, чертов Деку из всех людей поступил в УА, и одного этого было достаточно, чтобы кровь Кацуки закипела. А потом Деку каким-то образом удалось забросить мяч дальше, чем ему. Кацуки вложил все в этот бросок, и все же Деку превзошел его. Деку. Это было неправильно. Это не имело смысла. Это не должно было быть так. Это же был просто Деку. Бессильный, никчемный, Деку. Муравей без причуд. Неужели он скрывал это все эти годы? Неужели он только притворялся, что у него нет причуды? Но тогда почему? Что он мог выиграть от того, что все думали, что он абсолютно никчемный неудачник. Бакуго задрожал, когда его разум взбесился. Неужели Деку издевался над ним за его спиной? Неужели он издевался над ним все это время? Был ли это какой-то замысел, чтобы самому выглядеть в лучшем свете, и чтобы Бакуго выглядел глупо? Это лживая маленькая змея. Он разыграл затяжную аферу, и Кацуки попался на крючок, леску и грузила. Как дурак, как неудачник. Бакуго сжал кулаки, стиснул зубы. Все эти крокодиловы слезы, все эти дурацкие речи о героизме, все эти предложения помощи, все это было лишь прикрытием для его цели, подняться на самый высокий уровень и превзойти всемогущего. А он, Бакуго, был всего лишь ступенькой на этом пути. Деку хуже, чем лгун. Он чертов лицемер. И еще был этот Паркер, этот раздражающий, глупо выглядящий иностранец. Тот, кто вечно запинается, как какой-то идиот. Но каким-то образом он оказался первым на практическом экзамене. Как, черт возьми, он сюда попал? Паркер жульничал. Он точно жульничал. Если нет, то судьи явно переступили черту. Они, должно быть, тоже были иностранцами, пустив одного из своих сюда, где должна быть элитная японская школа. Или они были слепы, безумны или курили что-то во время наблюдения за ним. Так или иначе, Паркеру тут не место. Он был иностранцем, рыбой, вытащенной из воды, и пришел туда, где ему не следовало быть. Айзава бросил мяч, и Бакуго чуть не разинул рот, когда Паркер поймал его, даже не подняв глаз. Как, черт возьми, ему это удалось? Это не могло быть его периферийным зрением. Угол был неправильным. Это были рефлексы, и это сила. Когда Паркер держал его, в любое время, когда захочешь, брось его, сказал Айзава. Не как Ривера, как Пуик, бейсболисты. Хорошо, он пробормотал что-то по-английски. Бакуго ничего не понял. Ривера, Пуик, что это за хрень? Паркер завел руку, напряг все свое тело, и бросил мяч, как бейсболист, прилагая столько крутящего момента, сколько мог. Взрыв звука и силы завладел вниманием Кацуки, когда мяч полетел по воздуху. На его пути не было преград, он просто летел дальше, и дальше, и дальше, пока они едва могли его видеть. Айзава повернулся и показал цифры. 921,5 метров. Вы, нахрен, издеваетесь надо мной? Это невозможно. Этого не может быть. Как он забросил так далеко? Кацуки моргнул, но цифры остались прежними. 921,5 метров, на целых 200 метров опережая его собственный счет. У Бакуго отвисла челюсть, а глаза расширились, и он даже вскрикнул от удивления. «Вау, это мощно», — сказал тот чувак с лентами. «Это потрясающе», — прощебетала невидимая девушка. «Ну, он занял первое место на практическом экзамене, так что это не слишком удивительно», — добавил осьминог своим ртом рукой, «а я-то думал, что буду самым сильным», — задумчиво произнес большие губы. «Уа действительно полна сюрпризов». «Сюрпризы, сюрпризы». Паркер только что перепрыгнул всех остальных. Даже гравитационная девушка не могла конкурировать. Он был как мини-всемогущий. У него в классе был мини-всемогущий. Кацуки с трудом перевел дыхание. Его легкие, казалось, были полны жидкого бетона. Не было никакого спасения, не было никакого опровержения того, что он видел. Американец был сильнее его. Не имея ничего, кроме собственной грубой силы, он перебил его взрыв. Его физические способности превосходят причуду Бакуго. Было ли его первое место на практическом экзамене не случайностью? Кацуки сжал кулак и стиснул зубы. Нет, этого не могло быть. Он был всего лишь тупым мускулом, лепечущим на английском и неуклюжим, когда волновался. Говори на японском, раз уж ты в Японии, тупая ослиная задница. И его причуда не обладала такой универсальностью, как у Кацуки. Он мог применить ее ко всему, что не сможет сделать эта красная рубашка, и даже больше. Он мог летать, он мог стрелять взрывчаткой. Его даже не волновало, что та богатая сучка просто сделала базуку, выстрелила мяч и превысила вдвое счет Паркера. Она как гравитационная девушка, мошенница. Радуйтесь своему времени под солнцем, пока можете. Его рычание превратилось в дьявольскую ухмылку. Хорошо, вызов. Достойное препятствие для него, чтобы добраться до вершины. Всемогущий встретил бы такое препятствие с улыбкой, поэтому и Бакуго сделает то же самое. Потому что, когда я превзойду тебя, я с удовольствием сброшу тебя с твоей гребаной башни из слоновой кости. Просто подожди, Питер Паркер. Глава 6.10. Следующие несколько тестов прошли без особых событий. Не то чтобы Питер жаловался. Все, что угодно, Кроме фиаско с броском мяча Изуку, было хорошо для него. Затем последовали приседания. Прошло с легкостью. И, наконец, бег на длинные дистанции. Это было похоже на бег по полю для гольфа дома. Нет возможности использовать паутину, и ему приходится двигаться на ногах, как и всем остальным. Тенья и Бакуго вырвались вперед с их причудами, в то время как Питер следовал прямо за ними. Он поддерживал более быстрый темп, чем когда-либо на уроках физкультуры. Тенья кивнул ему, а Бакуго усмехнулся. Последний выглядел мокрым от пота и измученным, но Тенья и Питер, хотя и вспотели, были в порядке. В чем была проблема Бакуго? Сначала это был свирепый взгляд после того, как он услышал, что Питер стал первым, теперь он выглядел готовым оторвать ему голову только за то, что тот хорошо справился. Ну да, Питер действительно тогда схватил его, но он просто удержал Бакуго от нападения на Изуку. Что он должен был делать? И, кроме того, почему такой придурок, как он, вообще хочет быть героем? В тот день Бакуго был кем угодно, только не героем. Он даже пытался напасть на Изуку, просто так. И почему он называет его Деку? Может, это прозвище? Оскорбление? Если вы закончили стоять без дела, окончательные результаты готовы, крикнул мистер Айзава. Вот оно, того, кто был на последнем месте, вышвырнут вон. Питер оглянулся и увидел, что Изуку рухнул на землю после пробежки. Все обошли его, а Питер протянул ему руку помощи. Немного неловко было, когда Изуку не мог использовать свою больную руку, но Питер поднял его. «Спасибо, в любое время. Держи голову выше», — сказал Питер с усмешкой. «Я уверен, что ты хорошо справился. Ты был крутым в бросках мяча», — сказал он, прежде чем повернуться к результатам, показанным на проекторе с телефона учителя. 1. Питер Паркер. 2. Яйо Разумама. 3. Тодороки Шота. 4. Бакуго Кацуки. 5. Ида Тенья. 6. Такой Мифуми Каге. 7. Шаджимеза. 8. Аджира Маширао. 9. Киришима Иджира. 10. Ашида Мина. 11. Урара Качика. 12. Кода Каджи. 13. Сатори Кида. 14. Цую Асуи. 15. Аэйма Юга. 16. Сераханта. 17. Динки Каминари. 18. Джира Кьёка. 19. Хагакури Тору. 20. Мидория Изуку. Мидория выглядел так, словно хотел, чтобы земля поглотила его целиком. Ах да, правило об исключении за то, что ты был последним. Питер прикусил губу и глубоко вздохнул. Мидория не очень хорошо справился с другими тестами после броска мяча, но по уважительной причине. У него не было времени сходить в больницу, чтобы вылечить палец. Мидория прикусил губу, ожидая заявления Айзавы и исключения из академии. А да, та часть, где я выгоняю одного из вас. Я солгал. Подождите, чего? Крикнул Питер по-английски. Слова Айзавы вернули его к реальности. Я имею в виду, что он снова перешел на японский. Но никто, казалось, не заметил его оплошности. Весь класс выглядел совершенно ошеломленным. А что касается Айзавы, то это была самая большая ухмылка, которую Питер когда-либо видел. Все это было тактической уловкой, призванной выявить лучшие в вас всех, уточнил он со смешком и зубастой ухмылкой. Все в классе ахнули. Что Ао, Ида, Урарака и Мидория в разных оттенках бледности и удивления закричали в унисон. Это заставило Питера немного отпрянуть в сторону Яйоразу. А что, вы всерьез поверили в это? Это была очевидная ложь, если хорошенько подумать. Питер моргнул, глядя в сторону и крутя шестеренками, затем, как микроволновка, он щелкнул пальцами. «О, если бы над нами не висела эта угроза», — рассуждал Питер. «Я не смог бы оценить лучшие, на что вы способны», — объяснила Изава, протирая глаза. «Крайняя необходимость лучше всего показывает людей, выявляя их истинное лицо. В любом случае», — вздохнул он, поворачиваясь. «Мы с этим закончили. Ваш учебный план геройского курса находится в вашем классе. Взгляните на него, когда сможете». И Мидория. Зеленоволосый мальчик оживился, когда темноволосый мужчина протянул ему листок бумаги. «Иди к исцеляющей девочке. Завтра занятия будут еще тяжелее. Ты понял?» Мидория молча кивнула, когда он взял записку, и Питер улыбнулся, подойдя и похлопав мальчика по спине. «Эй, ты сделал все, что мог, и тебя не выгнали. Я считаю это хорошим днем». Он увидел выражение лица мальчика. Тот все еще был ошеломлен. «Ну да, это подлый трюк Айзавы сенсея, но я понял, зачем все это, так что отлично, что он будет нашим учителем». Сначала Питеру не понравились такие методы, но он увидел истинные цели. Айзава не мог избавиться от этих мыслей. Способности Паркера не были главным вопросом. Нет, скорость, сила, ловкость, многие сильные герои приобретают их. И все же, выносливость, которую он проявил, когда у него были одинаковые условия почти со всеми учениками во время теста на бег, Шатаба и бровью не повел, если бы тот был просто сильным человеком. Были другие факторы, не относящиеся к тесту на исключение. Во-первых, этот костюм, и эта паутина, которая точно является частью этого костюма, плюс опыт, который Паркер продемонстрировал, сражаясь с фальшивыми злодеями. Но, прежде всего, его костюм. Он покрывает его голову, как песок, и формирует светящиеся голубые глаза, выпускает гигантские металлические паучьи ноги. Это была технология, которой Шата никогда раньше не видел. Паркер был загадкой, обернутой в тайну, и подавался с дурацкой, добродушной улыбкой. В его распоряжении была таинственная и мощная технология, о котором большинство третьекурсников могли только мечтать. Но он все еще был маленьким мальчиком. Мальчиком, начинающим здесь, в УА, на первом курсе. Примерно в то же время, что и Айзава, ты большой толстый лжец. Шата вышел из задумчивости. Трудно было думать с голосом, который ревел у него в ушах. Я так и думал, что ты все время за мной наблюдаешь. Ты подглядывал примерно в середине урока, не так ли? Бубнил Шата, засунув руки в карманы и глядя на мускулистого титана. Белокурый Голиаф рассмеялся. Проницательный, как никогда. И я изо всех сил старался быть как можно более невидимым. Похоже, мне еще многому предстоит научиться. Он улыбнулся. Он всегда улыбался. В любом случае, тактическая уловка. Ты же знаешь, что день дурака был неделю назад. В прошлом году ты исключил целый класс с первокурсников. Да, ответил Шата. Ты отбрасываешь тех, у кого нет никаких перспектив, не моргнув глазом, и все же не выгнал никого на этот раз. Символ мира щелкнул пальцами. Может быть, этот мальчик, Мидория, может ты увидел в нем что-то особенное, не так ли? Шата вздохнул. Значит, он решил поговорить о неудачнике из последнего теста. Может быть, он специально уклоняется от разговора о Паркере. Тебе понравился Мидория, а я-то думал, что ты положишь глаз на этого иностранца, продолжал воодушевленно всемогущий. А что ты думаешь о юном Паркере? В отличие от Мидории, он пришел сюда, в УА из США, с самым лучшим оборудованием, которое я когда-либо видел, и он был на волосок от того, чтобы побить твой рекорд во время практического экзамена, и его способности. Шата повернулся лицом к всемогущему, и великан слегка вздрогнул. Очень похоже на твои, всемогущий. Подожди, Еги наклонил голову. Почему ты говоришь о юном Паркере? У него многообещающий потенциал и большой героический дух в придачу. И я бы предположил, что он с честью сдаст твой тест. Тебе пришлось бы постараться выгнать его, учитывая твой послужной список. Но, возвращаясь к моему вопросу, Шата издал громкий вздох разочарования. Он начинал раздражаться. Он устал, а еще нужно распланировать занятия на год, что потребует времени. Он скучал по своему спальному мешку. Мидория не так безнадежен, как я думал. Это все, что я могу сказать. А что касается Паркера, он обернулся, бросив на всемогущего взгляд. У него есть потенциал, который сочится из него. Он свободный духом, у него доброе сердце. И к тому же это его оборудование. Необычно, не так ли? Всемогущий выглядел смущенным, как будто он не мог сложить 2 и 2, чтобы получить 4. А? Что ты имеешь в виду? Я тоже удивлен способностями юного Паркера. Черт возьми, он прикидывался дурачком. Прекрасно. Забудь об этом. Мы поговорим позже. Шата зарычал и зашагал прочь. Глава 6.11. Ему нужно было о многом подумать, особенно об этом новом классе. Сын Энджи Тодороки, Шата. Достаточно сказано. Яйо разумом действительно выглядела разносторонне. В дополнение к ее интеллекту и творчеству она будет мощным героем с достаточным количеством знаний. Семья Иды все еще была сильна, теперь в виде их младшего сына. Бакуго Кацуки – лучшая мраморная скала, которую Шата когда-либо видел, но он нуждался в большом количестве обработки, не говоря уже о корректировке поведения. И Мидория Изуку подавал небольшую надежду, хотя бы потому, что у него, казалось, были мозги. Больше – чем у большинства прошлогодних неудач. Если бы он мог использовать этот мозг и взять свою причуду под надлежащий контроль, он бы далеко пошел. А еще был Питер Паркер. Чем больше Айзава думал о нем, тем меньше ему это нравилось. Большинство учителей пришли бы в ужас от идеи исследовать своих собственных учеников. Это было нарушением доверия, не говоря уже о профессиональной этике. Но Айзава Шота не был большинством учителей. Завтра Мика и Всемогущий будут отвечать за детей класса А. Обычно это давало ему время отдохнуть. Не в этот раз. Я собираюсь выяснить, кто ты на самом деле, Питер Паркер. Твои силы, твой опыт, твое оборудование. Это комбинация, которую я никогда не видел, и я собираюсь докопаться до сути. Его глаза потемнели, когда он направился к зданию Академии УА. Он будет действовать тихо и осторожно. На данный момент ему нужно было провести некоторые исследования и тщательно прочесать прошлое Паркера. Питер должен быть честен с самим собой. Он начинал раздражаться. В этом мире было много крутых вещей. Голограммные проекторы, искусственные роботы-злодеи и сотни героев с оборудованием, которое не будет считаться отстойным даже в музее мистера Старка и, возможно, даже в его научно-исследовательской лаборатории. Но вот он оказался в обычной раздевалке. Питер не ожидал королевского обращения, но это была УА, лучшая академия героев во всей Японии. Не могли бы они выделить немного денег на ремонт? Это что дыра, которая ведет прямо в раздевалку девочек? «Эй, девчонки!» — крикнул он через дыру, не глядя в нее. «Здесь дыра. Я попрошу работников заделать ее, вы слышите?» Какие-то извращенцы оставили ее здесь, и я не смотрю в дыру, только мой рот возле дыры, но глаза нет, так что я не подглядываю. Он услышал мужской вздох позади себя и несколько восклицаний из дыры. Я закрою дыру какой-нибудь бумагой и сразу же уведомлю преподавателей. Большое спасибо, Паркер-сан, раздался голос в ответ. Это была я, Йоразу, всегда рад помочь. Он заглянул в дыру как раз вовремя, чтобы увидеть, как она закрывается, и он улыбнулся. «Подумать только», — ему ответила Яйора. «Мама, как ты мог?» — в отчаянии завопил Камина Рединки. Американец закатил глаза. «О, замолчи и повзрослей», — проворчал Питер, возвращаясь к своему шкафчику. «Да, в каждом мире есть извращенцы и придурки, но нет, серьезно?» Бакуго пришел в раздевалку и тут же ушел, что было отлично для Питера. Чем дальше он будет от этого парня, тем лучше. Что у Бакуго было с Изуку, Питер понятия не имел, но это не означало, что Бакуго мог вести себя как придурок со всеми из-за этого. Как такой человек, как он, может стать героем? Если бы это было дома в Америке, в старом мире Питера, Бакуго бы все время вызывали к директору. К тому же его причуда. Вздохнув, Питер натянул рубашку, и у него возникло ощущение, что кто-то смотрит на него. Он обернулся и увидел, что это Иджира. «Привет, Киришима-сан, Иджира-сан, как ты предпочитаешь?» – спросил Питер. Красноволосый мальчик ухмыльнулся, когда на него обратили внимание. Питер не понимал, о чем хочет поговорить Эйджира, пока тот не поднял рукав Питера. «Ты ешь сырое железо на завтрак или что-то в этом роде, и называй меня как хочешь. Ты заслужил это, чувак». Питер покраснел под взглядом красных глаз Эйджира. «Я тренировался», — неуверенно сказал Питер. Эйджира усмехнулся. На его лице появилась дерьмовая ухмылка. Он отступил назад и оставил американца переодеваться. В глубине комнаты Динки ударился головой о шкафчик. «Это нечестно, парень. У Иды есть реактивные ноги, Сатагараи, а еще этот Паркер. И он уничтожил прощальный подарок от тех, кто был до нас. Почему мир так жесток?» Аджира изо всех сил старался помочь, поглаживая обезумевшего от горя мальчика хвостом. Питер не знал, как реагировать. «С ним все будет в порядке?» – спросил он Коду. Тихий, похожий на ящерицу мальчик пожал плечами, и Питер вздохнул. «Думаю, все будет нормально». Не обращая внимания на отчаянные крики одноклассника, Питер закончил переодеваться. Он быстро вышел и обнаружил Тенью, изучающего карту школы на стене. У того был серьезный вид. «Ты в порядке, Ида?» Высокий синеволосый мальчик оглянулся, приветливо улыбаясь. «Да, Паркер-сан, я в полном порядке. Я просто запоминаю планировку школы для дальнейшего использования». Питер старался не выглядеть таким сбитым с толку, каким себя чувствовал. Разве смысл настенной карты не в том, чтобы ее не нужно было запоминать? Он видел такие карты, расклеенные по всей школе. Никто не мог заблудиться. С другой стороны, большого вреда в этом тоже не было. Он и сам делал так, в некотором роде, путешествуя по Квинсу и всему Нью-Йорку по указателям и запоминая карту. «Ок, я, удачи, увидимся завтра», — промямлил Питер. Ида вернулся к изучению карты, помахав Питеру. Рука Иды была на подбородке, он бормотал что-то себе под нос. Питер оставил его, свернув по коридору. Как только Питер сделал шаг в сторону, чья-то рука потянулась к его плечу. Американец оглянулся и увидел Рейджера, одетого в униформу. «Чувак, у тебя глаза на затылке?» начал Питер, нервно почесывая затылок. «Нет, потому что это было бы чертовски прикольно». Рейджера прервал его, сверкнув улыбкой. «Поговорим о победе в тесте. Я, если хочешь». «Эй, не нервничай, парень», — сказал Рейджера, хлопнув Питера по спине, когда они направлялись к выходу. «Ты разгромил всех в этом тесте на причуды. Первый день здесь, а ты уже на вершине. Вот что я называю заявкой на первенство. И не обращай внимания на Каминари. Он переживет это, наверное». Питер не ответил ему. Глава 6.12. Питер не пытался ничего доказать, он просто делал то, что ему говорили. Раньше он ничего не мог сделать со своей силой открыто. Ему приходилось проявлять слабость, например, позволить книгам выпасть из сумки, или иногда споткнуться, когда кто-то налетал на него. Как и все остальные в его школе, он должен был вести себя нормально. Здесь, однако, было нормально быть супер. Мистер Айзава выглядел усталым больше всех на свете, а Бакуго был банкой с червями, которую Питер определенно не хотел открывать снова. И вот теперь, слышать, как кто-то такой шумный, как Рейджера, выкрикивает свои похвалы, было странно. «Должен сказать», — продолжил Рейджера, — «это был потрясающий тест, который задумал для нас Айзава-сенси. Я был на грани на протяжении всего теста». Он выжидающе посмотрел на Питера, и тот кивнул. «Да-да, это было жестко. Конечно, я всерьез думал, что Айзава-сенси собирается вышвырнуть одного из нас. Я приношу свои извиниться, но могу я тоже кое-что сказать?» Мальчики остановились как вкопанные, потому что в то время, как мир был наполнен супергероями, была одна вещь, которая гарантированно остановила бы старшеклассника на его пути. Симпатичная черноволосая девушка, которая разговаривала с ними. Яйо Разумама подошла к ним с милой извиняющейся улыбкой на лице, ее глаза наполнились восхищением, когда она остановила свой взгляд на Питере. Питер почувствовал, как его лицо вспыхнуло. «О, привет, мама Изу. Ой, я имею в виду, прости, Яйо Разу-сан». Как он мог неправильно произнести ее имя? Тупой Питер. Он был таким спокойным и естественным во время тестов, но теперь он снова стал тем застенчивым парнем, каким был дома. Он дергался, потирая руку, пока Рейджера хихикал. Яйо Разу моргнула, а затем тоже хихикнула. «Все в порядке, Паркер-сан. Ты действовал превосходно во время сегодняшних тестов. Я думала, ты тоже все понял. Нет, ну, у меня было ощущение, что он говорит это только для того, чтобы разжечь наши стремления, но я думал, что он серьезно относится к своим словам. Он и правда выглядел так, как будто был готов выгнать нескольких учеников, так что я волновался». Черноволосая красавица моргнула. «Ясно, тогда ты беспокоился о других больше, чем о себе». Питер кивнул, почесывая руку. «Да, в некотором смысле. Не беспокойся об этом, Яйо Разу-сан. Все получилось». При этих словах он увидел, как что-то смягчилось в ее взгляде. «Хаэм, переживаешь за других больше, чем за себя. Это точно мужественно», — сказала Рейджера, кивнув и скрестив руки на груди. И все же Питер не мог отделаться от ощущения, что это им просто повезло. Айзава, казалось, наслаждался каждой секундой, наблюдая, как Питер и другие извиваются при мысли о том, что их исключат в конце теста, особенно Изуку. Учитель выглядел взбешенным каждый раз, когда зеленоволосый мальчик приступал к каждому следующему тесту. Затем произошел бросок мяча, и что-то поменялось. Питер чувствовал, как презрение и отвращение сменились чистой радостью и удивлением после того, как Изуку завершил тест на третьем месте, технически на втором, а Чика не считалось, потому что она сломала правила теста. Ну, в любом случае, это был еще только их первый день, и они все прошли через это. «Все получилось, я была напугана до смерти». Питер обернулся и увидел Урара Куачика, спешащую к ним с выражением облегчения на лице. Темноволосая гравитационная девушка запыхалась и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Извини», — извиняющимся тоном сказала Яйо Разу, — «наверное, мне следовало тебе намекнуть». «Да, не все из нас достаточно умны, чтобы понять замыслы учителей», — отмечает Рейджера. Яйо Разу виновато опустила глаза. «Но это было не так уж и важно», — быстро добавил Питер, толкая Рейджера в руку немного сильнее, чем обычно. «Я имею в виду, Айзава-сенси сделал это для того, чтобы мы учились, и мы учились. Это ведь работа учителя, верно?» Эйджира разразился смехом, даже Урарака прикрыла хихиканье рукой. «Что уж тебе говорить, тебе было ни о чем беспокоиться, мистер первое место». Питер застонал, неужели это будет его прозвище, американец, иностранец, даже красная рубашка была лучше этого. К сожалению, похоже, его мнение никого не волнует. «Да, Паркер Кун, ты действительно надрал всем задницу», — похвалила Урарака. «Я имею в виду, ты заставил этот мяч вылететь, как пушечный выстрел, или когда ты был похож на размытое пятно в боковых шагах». Американец снова слегка застонал, его щеки порозовели. «Ой, кстати, я знаю, что американцы обычно называют друг друга по имени, так что ты предпочитаешь Паркер или Питер, как тебе Энн нравится?» «Как угодно», — Питер прикусил губу, увидев, что черноволосая красавица снова приближается. «Ты выступил превосходно», — согласилась Яйоразу, скрестив руки на груди. «Твое место здесь, без тени сомнения. Да ну сколько можно его хвалить?» Теперь лицо Питера пылало совсем по другой причине. Ему действительно не следовало получать комплименты только за то, что он следовал указаниям. Он сделал шаг назад и побледнел. Вдалеке он увидел часы. 4:10. Он опаздывает на автобус. «Спасибо, ребята, но эй, ух, посмотрите на время. Увидимся завтра, надо успеть на автобус», — прокричал Питер. «Пока», — крикнул он по-английски. С этими словами он повернулся и почти побежал по коридору из школы. Он толкнул двери, не останавливаясь, побежал. В первый день учебы в УА студентам предоставили в качестве зрелища иностранного студента, буквально выбегающего из здания геройского курса. Единственным, кто не пялился, был Мидория, который был слишком занят своими мыслями, чтобы услышать приближение Питера. Бедняга уронил свой рюкзак, когда Питер промчался мимо. «Эй, Мидория, пока, Мидория», — быстро выпалил Питер. Герой-паук увидел Изуку, стоящего на месте и неловко поднимающего руку в знак приветствия. Как только Питер покинул территорию, его встретил автобус, подъезжающий к остановке. Остановившись, Питер вздохнул, а затем услышал собственный смех. В мире суперсил, профессиональных героев и многих других странностей первое, о чем он беспокоился после окончания занятий, это опоздать на автобус домой. Хм, думаю, в конце концов, это не слишком отличалось от средней школы. Он занял место внутри, глядя, как наполняется автобус. Питер посмотрел на свой телефон и увидел, что получил несколько сообщений от Юй, в которых говорилось, что она будет работать допоздна. «Не забудь взять несколько телефонных номеров своих одноклассников. Всегда отлично иметь одного-двух друзей. Телефонный ном. О, черт, я забыл взять номера», — пробормотал себе под нос Питер. «Ну что ж, он возьмет их завтра, когда вернется в класс». Шатен позволил себе улыбнуться. В средней школе могут быть свои проблемы и типичные негативные вещи, но ему не нужно было сдерживаться. Он мог делать все возможное и быть тем, кем он был на самом деле, не прячась за маской. Все это было такой свободой. «Как твои уроки, Питер?» — пришло сообщение. Это было от Пони. Питер улыбнулся и напечатал ответ. «Хорошо поработал. А ты?» «Я отлично справилась. Да, надеюсь, мы сможем пообедать вместе, хотя я, наверное, должна обедать со своим классом. Может, тогда в следующий раз. Увидимся завтра». Он не мог дождаться завтрашнего дня. Глава 7.1. «Он что?» Питер еще глубже вжался в свое кресло, отчаянно надеясь, что подушки поглотят его и защитят от сердитого лица опекуна. К сожалению, жизнь и физика устроены не так, и ему приходилось смотреть в широко раскрытые и багровые глаза Юу. Гнев немного утих, когда она съела еще один суши-ролл, но все равно еще остался. После того, как Питер вернулся домой, Юу потребовала, чтобы они с Питером вышли прогуляться, чтобы отпраздновать его первый день. И «потребовала» означает, что Юу и правда потребовала, как террорист, удерживающий заложника. Она даже сердито посмотрела на него, когда Питер упомянул о тратах и пробормотал что-то об отсутствии необходимости баловать его. Поэтому, когда Юу спросила его, куда он хочет пойти, Питер выбрал местный суши-бар в нескольких кварталах от квартиры. Хорошая еда по дешевке. Это было то, к чему он привык, даже прожив в этом новом мире меньше года. Юу не выглядела слишком счастливой по этому поводу. Но Питер понятия не имел, почему, ведь он сэкономил ей прилично денег. Пытаясь отвлечь разговор от денег, Питер пересказал события дня. Это включало в себя тест на оценку причуд, что привело к этому моменту. Он пытался заставить нас выложиться по полной, он не собирался никого из нас исключать, сказал Питер в защиту своего учителя, и это сработало. Ты бы видела нас, Юу, у всех потрясающие способности. Он улыбнулся, ковыряясь в еде, вспоминая их всех. Хвост прямо от чудовищного кенгуру, лазер на пупке, превращающийся в Халка от поедания торта и мощную силу броска из Уку. Конечно, были и червивые яблочки. Бакугу был придурком, и это одно из самых добрых слов, которые Питер мог бы использовать, чтобы описать его. Но в то же время есть Мина, экзотическая, буйная, творческая со своей кислотой. И мама, умная, милая, с потрясающей силой, добрая. Питер, ты покраснел. Питер оторвался от своих мыслей, прикусив нижнюю губу изнутри. Юу моргнула, затем что-то внезапно сообразила, и Питеру действительно не понравилось это выражение в ее глазах, когда ее ухмылка стала хищной. «Итак», — сказал Юу, и на ее лице играла улыбка. Паника пронзила Питера быстрее любой пули. Он знал этот взгляд. Это был тот же самый взгляд, который был у тети Мэй, когда он упомянул лист дома. Он попятился назад, но подушки снова отказались прятать его. Юу хихикнула над этой попыткой, наслаждаясь его смущением, от чего бы оно ни было. «Познакомился с какими-нибудь симпатичными девушками?» «Нет», — рефлекторно ответил Питер, но тут же почувствовал укол вины, вспомнив мама, Ачика и Мину. «Энну», — пробормотал он, — «в моем классе есть несколько». «А-а-о», — промурлыкала Юу, ее глаза практически светились интересом, когда она съела еще один суши-ролл. «Кто-нибудь из них выделяется?» Питер кивнул. «Энну, Эмма-сан очень милая». Юу была застигнута врасплох. Она вообще-то хотела пошутить. Мальчики-подростки обычно засматриваются на симпатичных девушек в своем классе, просто чтобы развлечься. Учитывая, что Питер был на геройском факультете, он был обязан столкнуться с кем-то, кого бы для себя отметил. Так что же ее удивляло? «Вы уже общаетесь по имени», — давила Юу. Понимающая улыбка озарила ее лицо, и Питер почувствовал, как его лицо вспыхнуло. Его рука мгновенно схватила палочки для еды. «Это действительно хорошие суши, мы можем поговорить об этом?» «Невероятно», но теперь улыбка Юу была похожа на улыбку чеширского кота, и Питер смотрел на нее в отчаянии. «Пожалуйста», — взмолился Питер. Юу посмотрела на своего юного подопечного. Секунды растянулись в минуты, пока, наконец, Юу не сломалась. Она захохотала до слез из глаз, наслаждаясь смущением подростка. Питер почувствовал, как его плечи поникли. «Ты злая». Юу отмахнулась от него, отчаянно пытаясь успокоиться. «Мне очень жаль, извини». Она остановилась и сделала большой глоток воды. «Просто», — она хихикнула, — «ты можешь сокрушать роботов, но девушки — это то, что тебя вводит в ступор. Мальчики, они никогда не меняются». Питер почувствовал, как стол зовет его, умоляя разбить лицо о его поверхность. «Это может быть больно, но сейчас это спасет его от позора». В конце концов, Юу не сказала ничего нового. МДЖ почти каждый день называла его и недонеудачниками, хотя, оглядываясь назад, это было почти мило. Услышав это от Юу, Питер задумался, что заставило такую девушку, как Лис, согласиться на свидание с ним. И почему МДЖ всегда так много говорила и посылала игривые оскорбления, как будто она была кошкой. Неужели МДЖ флиртовала с ним, а он этого не замечал? Был ли он проклят? Это так, как дела у пони?